Меня отошли, сейчас в обморок упаду. Я перестал бегать, да. Когда они кричат из другой комнаты, мам, там хочу там того-то, того-то, того-то. Или там да. Вопрос какие-то задают. Придите сюда. Да, правильно, да, понятно. Я там занята, я читаю, да, что-то да, я делаю. Да. Придите сюда. Так, ну хорошо. Значит, с совещаниями мы разобрались, когда четкая субординация, совещание внесем и проводим. Но тебе не нужны совещания. Хорошо. Мне поставлена задача какая, что я должна расписать, что. Сколько стоит и на чем дети могут заработать. Отчасти да, мы тоже да. Как бы. Это задание правомерно. Директор тебе давать, он такой мелочи. Мессарское это дело. Смету составить, я не знаю, смету как ее правильно обозвать. Но вот я не знаю, как правильно ее составить, грамотно. Значит, прескуран, да, наверное, прескуран. Да. Какие работы вы хотите, чтобы делали дети? Нет, я же за которые вы готовы платить. Ну вот сейчас я, например, поняла, что за уборку там в своей комнате, вот то есть свои какие-то дела, нет, это вообще да, это не разговор. Нет, если не в вашей комнате будут убирать, да, можно. Да. Да. То есть они могут мыть посуду для всех, опять для же. Всех. Ну, для всех. А вы для всех готовите, а да, папа приносит продукты. Да. Это как бы распределение обязанностей. Там убираться, допустим, да, вот в общей комнате, в бабушкиной комнате. Вот у меня, что я расскажу, как у меня дети зарабатывали. Я как раз изучал психологию общения. Я первый раз, значит. Проверь, то есть спускай, да. Он, не, да я правильно написал, что проверять. Ну, я взял, написал тот же текст с его ошибками, еще свои добавил. Плачу 10 копеек за каждую найденную ошибку. Это его заинтересовало, я помню, старший сын. Моментально. То он теперь на моей позиции, уже взял мой словарь ожеговский. Каждое слово, проверил слово, еще я 4 ошибки сделал. Вот. Ну, 40 копеек для него это. Все, предлоги все проверил. По-моему, даже вот этот предлог под, из, и даже этот предлог ночью посмотрел. Ну, потом каждый раз говорил, что ж ты, ну, как я ему, так и что ж, как тебе медаль дали, как я тебе, как на работе. Вот. Так что вот тут за это можно заплатить. Ну, можно чуточку подыграть. Я уже рассказывал, как мы подыграли немножко, конечно, когда она носки стирала, когда, ну, здесь свидетель есть, это, когда картины свои рисовала. Но внук, например, у меня сидел, значит, ставил, я пишу. Не ошибки исправляют. Рубль за ошибку сейчас дороже. Ну, понятно, он работает, он ищет ошибку там, значит. И слова всякие начинает понимать по ходу дела. Да. Не знаю. Как-то надо подыграть. Ну, чтобы мы не работали. Причем они воодушевились, им очень хочется денег заработать. Ну, так вот я что. Единственное, мы их работать. Немножко, как бы, может быть, так чуть-чуть осадили, чтобы задумались, я не то с мужем мы им сказали, что. Во-первых, работа должна сделана быть качественно, тогда да, как бы это будет оплачено. Правильно. Вовремя, там, то есть да, установлены на какие-то да. Сроки. Так, там, сделайте без напоминаний. Письменный договор сделайте. Нет, это у нас отработанная система. Я им сказал, что письменный договор. Письменный договор, да. Мы ниже подписавшиеся. Я, да, директор семьи в лице этого самого. И... Член семьи, сын такой-то, подписали настоящий договор, это Ростов-на-Дону, да, там, ответственности сторон. Я думал, Маша надо посадить за написание, она не очень любит его. Им что? Писать не любит. Да нет, но если она будет зарабатывать деньги, она полюбит тогда. Нет, ну я имею в виду, чтобы пусть потренируется. Да, конечно. Не, ну вы же понимаете, я вам даю здесь принцип. Экземпляр переписать. Принцип, да, конечно. Валерия, например, можно это? Валерия печатала лекцию по договору. То, что по айкидо, все, так вот она как бы книжки начала читать. Ну, честно сказать, видела, что, опять же, по ситуации, что, конечно, ей... Она потом увлекалась, вот вроде как и печатала, и начала, ну, она любит читать. И она начинала читать. А заработать? Ну, там то, что я... Да, ну, все сколько заработала. Она не садилась печатать лекции. Ну, а да. В 11 сама бы просила. Ну, да, деньги... Конечно, придумать. Придумать. Вы же понимаете, сейчас захотите заставить изучать психологию общения, ведь не будут. А когда будут переписывать тексты, и они будут зарабатывать, они заработают. Любое знание, оно всегда, например, здесь то же самое, как решение сексуальной проблемы, между прочим. Так и тут. Истинное, то, что вы хотите, оно должно... Ну, они не очень должны даже знать. Поэтому, конечно же, когда я им давал переписывать Карнеги и прочее, они знали, что они зарабатывают деньги, а у меня цель, чтобы они освоили психологию общения. Так. Ну, думать нужно. Оно получается, практическая нужда заставит думать. Мышление должно развиваться. Ну что, Дина, так, в общем... Прояснилось, да? Да. Ну, великолепно. Спасибо. Да, кушай на здоровье. Так. Можно по поводу оплаты? Что? По поводу оплаты услуг детских. Да, давай, делитесь опытом. Прошу, это, сестру младшую, 10 лет, посмотреть за Иваном. Вот, он во дворе там бегает, я кушать готов. Лиза, ну посмотри за ним еще 10 минут. Не, когда хочу на велосипеде покататься. Лиза, ну посмотри, ну пожалуйста, минут 10 уже осталось, сейчас доделаю, заберу. Ладно, Лиза, иди сюда. Час 50 рублей. А сколько надо? Час. Чего так мало? Час мало показал. Дети любят играть во взрослых, а если еще не деньги получают, конечно. Да. 10 минут много, а час мало. Да, конечно. Платите взрослые отношения, это ж здорово. Они, как я знаю, у меня Диана, она так вот внучка, ей 3-4 года, она там ничего не знала, тоже мне деньги там она туда-сюда давала, по крайней мере. А когда приучать? Так. Ну что? А то смотрите, сейчас лекцию буду читать. Ладно, я думаю так. Сейчас приходите, я вам прочту лекцию о том портрете, который из ада в рай. Я здесь. А, ну вот она, из ада в рай. Я говорю, хорошая книга. Здесь все есть почти. Значит, это вам портрет здорового человека. Значит, написал Маслову. У него идея какая была. Это единственный человек, который изучал здоровье. Фрейд, Адлер, Фромм, они все психиатры, врачи, они изучали больных и от больных шли к здоровому. А Ницше, Маслову, ну, Маслов его фамилия, выходец из России. Но это американский психолог. Родители выехали, когда ему было 9 лет. Значит, я думаю, что он по-русски писать не мог. Дети быстро. Мне мама говорила, что я знал хорошо казахский язык. Когда мне было лет 5, я был, ну, во время войны. Сейчас я не одна. Я потом несколько слов выучил, когда в армии служил. Вот. Так что... Кстати, по поводу талантов. Некоторые таланты, что, к сожалению, вовремя не развитые, могут и погибнуть. Сейчас способность к освоению языка. Если ребенка не научили говорить до 5 лет, его потом научить невозможно. Так, а ты понимаешь, чем это тебе грозит? Ты уже начинаешь мешать. А я так это, ну ничего, давай, мне все сразу. Вообще она молодец, конечно. Если посмотреть, сколько времени она вела себя тихо. Не может же она сразу так вот все.